Братья, я вас всех сердечно приветствую. У меня тема о проповеди, потому что сегодня у нас семинар, как нам пояснили, сегодня семинар проповедников, и поэтому очень полезно и правильно то, что Иван Петрович излагал. Вот, но еще мы должны уделить внимание и конкретно проповеди. Раз мы проповедники, и у нас общение проповедников, значит, я буду о проповеди говорить. Времени у меня 1 час, но, скорее всего, я не уложусь в течение часа сказать то, что планирую. Может быть, продолжение будет после обеда, а может нет, уже по ходу, как усмотрим. Если после обеда продолжения не будет, то может быть когда-нибудь, а может и никогда, как Бог усмотрит. Вот. Значит, друзья, я что хочу сказать, что буду стараться просто говорить и разрешаю задавать вопросы. Думаю, что у меня не в лекционной форме будет изложение темы, поэтому какие вопросы у вас есть, можно задавать сразу, не обязательно скромничать, там записки, руку поднял, и будем вместе рассуждать. Сначала прочту текст Писания. Второе послание Тимофея, 4 глава, первые стихи прочту, 5 стихов первых, а потом выделю тему. 2 Тимофея, 4 глава, с 1 стиха. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствии Его. Проповедуй Слово, настой во время и не во время. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Братья, выделить хочу из этого текста мысль «Проповедуй слово». Я немножко позднее к этому тексту еще вернусь. А сейчас, друзья, вот о чем. Посмотрите, как начинается этот отрывок. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствии Его». Как вы думаете, что такое слово «заклинаю»? По-немецки как оно звучит примерно? Ну, смысл примерно тот же, да? То есть вот в Библии, друзья, бывает обращение апостола Павла к людям вот в различной форме. Ну, например, «прошу тебя». Помните, да, Павел пишет: «прошу тебя о сыне моем Онисиме, который родил я в узах моих». Или «приказываю, как я тебе приказывал». Или «умоляю». Написано: «умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». И «заклинаю». Ну вот мне кажется, вот посмотрите, «прошу», вот, «приказываю», «умоляю», «заклинаю». Ну мне кажется, последовательность, то есть постепенное усиление идет. Ну я прошу, может человек послушать, может и не послушать. «Умолять». Скорее всего, на втором месте можно было бы умолять. Я умоляю, но если человек не послушался, едва ли его можно наказать. Если я приказываю, обязан послушаться. Обязан послушаться. Не послушается, можно принять меры. Если я сына просил или умолял, или приказал, можно принять меры. Или заклинаю тебя. Друзья, мне кажется, заклинаю – это самая высокая степень обращения. Это высшая форма приказа. Недопустимо, чтобы ты не послушался. И посмотрите, заклинаю тебя пред Богом и Господом Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых. То есть, ну, здесь как будто чуть-чуть угроза просматривается, что ты обязан делать недопустимо, если ты не исполнишь то, что я тебе сейчас пишу. И дальше. И Павел несколько таких повелений дает. Проповедуй слово, настой во время, не во время, ну, запрещай и увещевай и так дальше. На первом месте стоит проповедь. Проповедуй слово. Братья, проповедование в наших церквах имеет значение очень большое. И так было и в апостольских церквях. Проповедь на богослужении занимала одно из самых центральных мест. Ну, например, написано, апостолы сказали, а мы постоянно пребудем. В чем? В молитве и служении слова. В одном из текстов в служении слова и в молитвах пребывали. Друзья, в общем-то, наши дома называются домами молитвы, потому что в наших церквах должно быть приоритет уделяться на богослужении и молитве. Сейчас очень много названий, то дом Евангелия, то еще что-то, но здесь, может быть, и нет, а в России сейчас названий, ну, почти все церкви называться стали. У нас в братстве не практикуются названия, там Вифиль, Вифлеем, Вифания, дом хлеба, Мелхиседек, и все это мы здесь больше встречаем. Хотя в регистрированных союзах тоже очень названий сейчас много. Вот одно из самых распространенных – дом Евангелия. Вот у нас дома молитвы. То есть, ну, это я попутную мысль, друзья. То есть, правильно, если дом молитвы будет соответствовать тому, что в нем происходит. То есть, молитвы происходят. Вот апостолы сказали, когда избирали диаконов, вот трудности пошли с материальным служением, изберите 7 человек, а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова. Да, на наших богослужениях дети стихи рассказывают, и молодежь, и поют, и хор поет тоже, вот, и декламации бывают рассказывают, и тем не менее, молитва и служение слова, этому отдаваться должен приоритет. Неодобрительно я отношусь, если между проповедями длинное участие детей и молодежи. Я хорошо одобряю, что участвуют. У нас тоже в церкви очень много детей, они тоже поют и песни, и стихи рассказывают, и молодежь тоже участвует. Но если даже по объему времени участие отдается приоритет, чем проповеди, считаю, что это неправильно. Ну, скажем так, у нас в церкви 4 проповеди, обычно у нас 4 проповеди в воскресенье. Среди недели 3 в пятницу, потому что молитвы на собрание. Поэтому... И вот по объему, если каждая проповедь длится 15 минут, час. Вот час уделяется другому, да? Но все равно на молитву еще, допустим, скажем, там 20 минут. И, ну, получится 40 минут на остальное. Ну, мне кажется, более-менее так нормально. Хотя бывал в церквах таких, молодежь и дети, и смотришь, полчаса они участвуют, потом проповедь недлинная, и опять участие. Думаю, неправильно. Братья, в отношении проповеди я хочу... на 3 вопроса обратить внимание. Но если не успею на все 3, значит на 2. Думаю, что 2 мы успеем. А может быть даже сегодня и 3 успеем. Это кто должен проповедовать, что мы должны проповедовать и как мы должны проповедовать. Вот 3 вопроса. Кто должен проповедовать, что мы должны проповедовать и как мы должны проповедовать. Ну, хорошо, если мы успеем все. Хорошо, если успеем все. Братья, как вы думаете, кто должен проповедовать? Ну, допустим, в церкви 20 братьев или 200 братьев или 2 брата. Все ли братья должны проповедовать? Вот ваше мнение. Как вы считаете, все ли братья должны проповедовать? Ну, естественно, мы будем стараться держаться и Писания, и, в общем-то, как вы понимаете. Но пока вы думаете, я вам скажу. Очень сильно доминирует мнение, что проповедовать должны все. И во многих церквах направление ведется такое, чтобы проповедовали все. Как вы думаете, насколько это правильно или оправдано? Какая ваша точка зрения? Ничего, что я вопросы задаю? Я вчера сказал, что здесь вот, ну не только здесь, вообще в немецких церквах обычно не отвечают на вопросы. Вот, задавай, не задавай, они приучены к дисциплине, все строго. Вот, у нас только задай вопрос, останавливать будешь. Вот, но это ничего. И так хорошо, и так хорошо бывает. Все в меру, если. Как вы, братья, думаете, все ли братья должны проповедовать? Там, где двое, все. Там, где два, да. А там, где 20. Ну вот по слову, братья, в послании к римлянам, знаете, как написано? Вот послание к римлянам, 10 глава, я прочту стих. Пятнадцатый. Ну я и 14 прочту. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Вот это слово, как проповедовать, если не будут посланы? Посланничество или призвание. Вот я этому хочу немножко обратить внимание. Мы сейчас рассуждаем, кто может проповедовать или кто должен проповедовать. Как проповедовать, если не будут посланы? Есть такой текст, я их не посылал, они побежали. Бывает и такое. Друзья, я скажу, как думаю. Ну вот, в послании к римлянам написано, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Ибо сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. То есть, по этому тексту, я обязательно, если я христианин, я абсолютно обязательно должен исповедовать Иисуса Господа. Помните, человеку Христос сказал, иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. Мы на наших семинарах призываем людей быть свидетелями Иисуса Христа, свидетельствовать о Господе. Я понимаю, что свидетельствовать о Христе должен абсолютно каждый христианин. И мужчина, и женщина, независимо от возраста. Если ты стал христианином, ты должен свидетельствовать об Иисусе Христе. И если мы не свидетельствуем о Христе, значит, повеление Иисуса Христа мы не исполняем. Поэтому думаю, что если в церкви 200 человек, членов, 200 человек должны свидетельствовать людям, окружающим о Господе Иисусе Христе. Но я различаю свидетельство о Христе и проповедь. Свидетельствовать о Христе должен каждый, без различия пола и возраста, и других факторов, без различия. И если мы этого не делаем, горе нам. Павел пишет, горе мне, если не благовествую. Но мы можем сказать, ну, может быть, Павел имел в виду, он же был призван, он избран был к благовестию и так дальше. Тем не менее, думаю, в плане свидетельства все должны. В смысле проповеди, братья, я думаю, что не все могут проповедовать. Не все. Понимаю, что к этому необходимо иметь призвание. Кто-то призван, а кто-то не призван. Вот здесь мне Иван Петрович подсказывал, написано, одному дается слово мудрости, другому слово знания, тем же духом. Ну, раз слово, значит, это связано, что я что-то буду говорить. Я даже не могу, братья, различить слово мудрости и слово знания, вот эти дарования, я лично различить не смогу, чем они отличаются. Но, тем не менее, у них есть общая мысль, что и одному, и другому дается слово. То есть, они будут говорить. Ну, если бы мы сделали попытку, может быть, мы какую-то разницу и смогли бы определить. Просто у нас сейчас, ну, время не так много. Дальше написано, одному дается, и пошли перечисления даров. В послании к римлянам, что и как мы имеем от Бога различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Раздавать ли, раздавай простоте, начальник, начальству с усердием, ну и разные дарования. Братья, я допускаю, что человек может не иметь, допустим, дарования, то есть быть непризванным к тому, чтобы быть проповедником. Может быть непризванным. У него призвание другое. И я даже скажу, вот нам иногда задают вопрос, вот когда мы избираем служителей в церкви, там пресвитера, диакона, нам иногда задают вопрос, а может ли быть такое, чтобы диакон был не проповедник? Ну, в общем, трудная ситуация. Я обычно говорю, что диакон должен быть проповедником. Ну, учитывая Стефана, Филиппа, и диакон должен быть проповедником. И тем не менее, братья, я знаю, может, 2-3 диаконов, которые не были проповедники, они не имели призвания к проповеди, но они были диакона. И были хорошими диаконами. Просто замечательными были диаконами. И поэтому я понимаю, что Бог одного призывает к одному служению, другого призывает к другому служению. Посмотрите, братья, как совершалось призвание. Призвание, считаю, обязательно должно быть. Призвание к тому или другому служению. Если мы поставим пресвитера, который не имеет призвания быть пресвитером, горе такой церкви, горе такой церкви. Изберем диакона, который не имеет призвания быть диаконом. Я вам скажу, что в церкви диакона нету. Если есть диакон рукоположенный, не призванный быть диаконом. Нету в церкви диакона. Диаконского служения в церкви не будет. Но, к сожалению, такое бывает, что где-то мера необходимости, степень высокая, мы поставляем детских работников, руководителей молодежи поставляем. А вдруг получится? В одной церкви поставили руководителя молодежи сестру, ей было 63 года. Я подверг критике, это решение. Я удивился очень сильно, хотя пресвитер мудрый и мой друг был. Но он уже умер, правда. Бывает такое. И я ему говорю, я не понимаю, зачем вы поставили ее руководителем молодежи. А он мне говорит, она была учительница по географии до уверования. Я думаю, у нее получится. Потому что учительница по географии. Я думаю, говорит, у него получится. Друзья, если мы поставляем людей на те или другие должности в церкви, извините за такое слово, не призванных к этому служению, это беда. Считай, что мы не поставили, но, может быть, даже будет вред. Потому что мы думаем, что мы поставили, а на самом деле мы не поставили того, кого нужно. И получается крупный пробел, но мы этот пробел не видим, потому что есть человек. За этим человеком мы не видим пробела. Поэтому призвание, считаю, обязательно. Братья, посмотрите, как было призвание пророка Исаии. Я читаю 6 глава книги пророка Исаии. Текст очень знакомый, поэтому я беглый обзор дам этому отрывку, а потом пойдем дальше. С первого стиха я читаю. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них было по 6 крыл, двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали друг к другу, друг ко другу, и говорили, свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его. И поколебались верх и врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня. И сказал он, пойди. Вот здесь очень ярко просматривается призвание пророка Исаии. Можно легко проследить несколько ступеней. Первое, вошел я во святилище. Братья, без этого я понимаю призвание на тот или другой труд, оно невозможно, если не вошел во святилище. Первое, вошел я во святилище. И все, что там увидел, была личная встреча с Богом. Вот призвание, друзья, вот просмотрите великих мужей Божьих, возьмите того же апостола Павла. Первое, это была личная встреча с Богом. И Бог его послал. Была личная встреча с Богом. В результате этой личной встречи было очищение. Исаия закричал: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Как вы думаете, братья, он и вчера был с нечистыми устами, или только сегодня стал таким? Я думаю, и вчера был. Но вчера он не кричал: «Я погиб», потому что не вошел во святилище. Для того, чтобы увидеть себя и свое состояние, нужно войти во святилище. И во святилище он увидел, кто он. И закричал: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Следующий этап – это очищение. Господь сказал: «Грех твой очищен». То есть подготовлен сосуд, подготовлен человек. И дальше: «Кого мне послать и кто пойдет для нас?» Бог, братья, Бог не проявляет насилия в смысле посланничества. Вот. Хотя в практике служения, братья, бывает, когда мы совершаем служение недобровольно. Такое бывает. Я не готов был бы сказать, что недобровольное служение Бог не принимает, оно обязательно будет вредное. Павел пишет: если делаю это добровольно, буду иметь награду. Если недобровольно, только исполняю веренное мне служение. Бывает недобровольно. Мы что-то можем делать, и что-то может получаться, братья, что-то может получаться. Но для Бога ценное служение добровольно. Буду иметь награду, если добровольно это делаю. Кого мне послать, Бог спрашивает. Исаия говорит: «Вот я, пошли меня». Вчера Бог Исаию послать не мог, он был человек с нечистыми устами. Он его посылает сегодня: «Пойди и скажи этому народу». Но Исаия пойдет добровольно. Он говорит: «Пошли меня, вот я, пошли меня». Поэтому, друзья, я понимаю, что быть проповедником, безусловно, нужна добровольность и, безусловно, нужно посланничество для того, чтобы это служение мы могли совершать. Друзья, ну это теоретическая часть. Вот какая практическая часть? Как узнать, призван ли я быть проповедником? Какие признаки? Братья, я думаю, я обычно это не говорил никогда на библейских курсах, когда говорил по гомилетике, но сейчас скажу. Я считаю, посланничество тоже может носить яркий характер, ну, с элементами сверхъестественного. То, что Бог ясное откровение дает, что я должен проповедовать Божье Слово. Или совершать какой-нибудь другой труд. Просто мы об этом не говорим, чтобы не настроить людей на какие-то мистическое, вот, вернее, ожидание мистических таких повелений и проявлений. Поэтому мы об этом не говорим. Тем не менее, считаю, что в отдельных случаях может быть, как у Исаии, как у апостола Павла или у многих других, когда Бог совершенно ясно сказал: «Иди и делай вот это». У меня несколько таких случаев было в моей жизни. Когда я не знал, что делать, я был растерян, я не знал, куда идти. И совершенно ясно: иди вот туда. И мне было непонятно, почему туда идти. Кажется, там был пробел, белая пустыня. И вдруг: иди туда. Но это трудно объяснить, друзья. Вот, и я шел, и был успех, и я видел, что я там был нужен. Но это у меня было несколько таких случаев. Поэтому говорить об этом как о правиле жизни, это будет неправильно. Общие принципы, братья, вот признаки призвания, чтобы быть проповедником. Ну, один из ярких признаков, друзья, это, ну, мне кажется, это Спержин так писал, это сильное непреодолимое желание проповедовать, один из признаков. Сильно непреодолимое, то есть у меня есть желание проповедовать, и это желание я не могу в себе победить. Это значит непреодолимое желание. Вот, возможно, не Спержин, но я эту мысль отчетливо читал, это не я сам придумал. Вот. Ну, хороший пример, братья, в этом смысле, это пророк Иеремия. Однажды он принял решение: не буду проповедовать, хотя он имел посланничество, братья. Бог его конкретно посылал, он говорил, я молод, Бог ему сказал, не говори, что ты молод, потому что ты пойдешь и ты будешь говорить, и ты превозможешь. Но это настолько у него были большие трудности в его служении, вот, и ополчился против него, как будто весь мир, и он принял решение, не буду больше говорить, потому что слово твое обратилось мне в поношение и в повседневное посмеяние. Он принял решение, не буду больше говорить. И он говорит, но внутри меня как будто был огонь, заключенный в костях моих. Я попытался его удерживать и не смог. И не смог удержать. Поэтому, братья, вот это то, когда Бог побуждает. Внутри меня большое желание быть проповедником Слова Божия, Евангелия проповедника. И поэтому, да, это чаще всего, друзья, это бывает один из признаков. Хотя бывает, нужно немножко разобраться, проникнуться, потому что желание проповедовать может носить честолюбивый характер. Ну, честолюбивый, то есть стремление быть значительным в церкви. Поэтому может носить честолюбивый характер. Но если это желание служить Богу и угодить Богу, и желание, это один из признаков призвания. Еще, братья, какие признаки? Но я, может быть, не в совсем удачной последовательности. Это одаренность. Это способность. То есть Бог наделяет дарованиями. Если я призван к служению, Бог наделяет дарованиями. Есть некоторые крупные богословы, которые отрицают природные дарования. Они говорят, природными дарованиями нельзя Богу служить. Это только дарования, если ты получил их в результате возрождения. То есть их у тебя не было, а в результате возрождения ты получил. Другие богословы говорят, что природные дарования должны пройти через крест. Вот. Хотя не все это, иногда это не очень так понятно, друзья. Вот. Но я обобщаю сейчас. Человек должен быть одаренным, то есть Бог наделил его даром, вот природным или в результате возрождения даром Духа Святого, для того, чтобы совершать служение. И, братья, бывает такое, что человек не способен был говорить, и он станет способным говорить, если Бог его призывает, он станет способным говорить. А бывает, человек был способный говорить и стал неспособным. У нас уверовал один коммунист, вот, и он был парторг в колхозе, и на всяких конференциях он выступал, и выступал очень успешно. Вот, жена у него была врач, и вот уверовала сначала жена, потом он уверовал. И он рвался в проповеди, а я у него говорю, а у тебя получится? Вот, он говорит, обязательно получится. Я говорю, ты знаешь, какие я речи толкал? Ну, на всяких собраниях. Вот, ну и все-таки я немножко переживал, вот, ну и мы ему поручили, братья. В общем, он у нас проповедовал 3 раза в церкви. Все 3 раза, братья, вот как есть скажу, все 3 раза он начинал, дорогие товарищи, потом каялся, вот, а потом заканчивал, на этом я свое выступление хочу закончить. Иначе он не смог соскочить с колеи прошлой жизни. И мы поняли, вот потому, как он говорил, мы поняли, просто Бог не дает ему дарования, Бог не дает. Посмотрите, Бог, встреча Бога с Моисеем у терного куста. Бог сказал, разве я не могу дать человеку уста, чтобы говорить? Моисей говорил, я косноязычный. Да, он обучение прошел. Кстати, братья, обучение бывает полезно, очень бывает полезно. Я одобряю, когда человек учится на библейских курсах, учится гомилетику, экзегетику, там, герменевтику. Он грамотный в плане проповедования, я одобрительно. Но не всегда этого бывает достаточно. Моисей был обученный, он говорит, я косноязычный. А Бог ему потом скажет, я бы тебе и язык дал хороший. Вот если бы Моисей правильно. Разве я не способен дать одарение, одаренность? Я, братья, скажу за себя. Вот. Я заикался. Заикался с детства. И заикался очень сильно. Это была моя беда. В школе, на уроках отвечать, ну, хорошие учителя жалели меня, они меня не вызвали к доске, некоторые вызывали, я заикаюсь, мне весь класс подсказывает, да я знаю, как надо говорить, не надо мне подсказывать, вот, я не могу сказать. Потом уже даже, ну, я уже был служитель, на меня был розыск уголовный, и на вот этих плакатах было написано «заикаются», а я давно не заикался, братья, знаете, как я перестал заикаться? Кстати, меня и лечить пытались, и даже, ну я не хочу рассказать методы, даже и запрещенными методами меня пытались лечить. Вот. Я уже принял крещение, и я уже отслужил в армии, а крещение принял на проводах. И вот я вернулся с армии. И Григорий Васильевич Костюченко рискнул дать мне проповедь. А я хотел проповедовать, я сильно хотел проповедовать, но я понимал, что не могу, я заикаюсь. И вот Григорий Васильевич, он был пресвитер, он рискнул дать мне проповедь. И я сидел, и я сильно переживал, сейчас выйду и буду заикаться, и народ будет мне подсказывать, и всех буду мучить, и все такое. И я молился, братья, и я вышел за кафедру, и я не заикался. Я сказал проповедь, и я не заикался. И с тех пор, уже 40 лет почти, я не заикаюсь. За одну секунду. Бог меня освободил за одну секунду. В данном случае я вижу, что, видимо, Бог призывал меня, вот, чтобы я был проповедник. И вот такое чудо Он со мной совершил. Это не в 7, не в 6 лет, а в возрасте больше 20 лет я за одну секунду избавился от заикания. Поэтому одаренность, друзья, для проповедования – это обязательно, и Бог это может делать сразу силой Духа Святого. Это тоже признак призвания на проповедь. Третий признак, братья, который я отметил – это рекомендация со стороны. То есть люди, которые нас знают, это служители церкви, они могут нас побуждать к проповедованию. Да, я боюсь, я отказываюсь, я переживаю, а люди рекомендуют, люди советуют. Поэтому, друзья, рекомендация со стороны, к этому тоже следует прислушаться. Тоже следует прислушаться. И дальше обстоятельства. Ну что я имею в виду под обстоятельствами, братья? Вот Иван Петрович сказал, я задал вопрос, все ли братья должны быть проповедниками? Он сказал, если в церкви два брата, то все должны быть. Братья, это обстоятельства. Обстоятельства тоже могут говорить о призвании. Если в церкви два брата, то они оба призваны быть проповедниками. Потому что обстоятельства их побуждают это делать. Не может быть, чтобы они не были призваны. Не может. Или один брат в церкви, или три брата. Думаю, что они все должны быть проповедниками. То есть обстоятельства, они бывают они нас заставляют что-либо делать. И Бог выше обстоятельств. Если Бог обстоятельства допустил, значит, эти обстоятельства нас заставляют делать дело. Обязательно Бог благословит в этом случае. В этом случае. И еще, братья, одна мысль, это не как признак, друзья, но я скажу, это попытка. Это попытка. Примерно, знаете как, я попробую. И когда я попробовал, я увидел успех. То есть это успех в попытке что-либо делать. Я вам скажу, братья, как это бывает практически. Например, у нас сестра, которая занималась детской группой, вышла замуж. Мы автоматически не снимаем со служения, если кто-то замуж выходит или женится, мы не снимаем. И вот сестра вышла замуж, и теперь у нее беременность, и она ожидает теперь ребенка, и в силу обстоятельств она не может заниматься с группой. Нам нужны работники. И вот мы смотрим и предполагаем, кого можно было бы поставить. И сестра отказывается, говорит, братья, я не способна, у меня не получится. Вот я хочу, но вы знаете, я даже училась плохо, вот так вот. И сама такая худенькая, никак не похожа очень на учителя. Вот. А мы ей говорим, а ты попробуй. Она поколебалась, говорит, я попробую. И она попробовала, и получилось. Мы обычно даем испытательный срок. Например, полгода испытательный срок. Вот ты попробуй. И потом мы проведем анализ, как у тебя получается. А потом мы скажем, ты будешь или не будешь. Даже в плане служителей, братья, бывают ли ошибки в избрании служителей? Бывают ошибки. Избрали, оно не прошло. И потом уже мы думаем, что да, похоже, мы ошиблись. Такое бывает. Скажу, не часто бывает, но тем не менее бывает. И поэтому апостол Павел написал, и таких надо прежде испытывать. То есть увидеть в деле, как у него получается. То есть результат нашей работы, нашего служения, он нам покажет, имеется ли призвание или не имеется призвание. Вот таким вот образом. Друзья, вот то, что я самое первое сказал, что это личное откровение, яркое призвание, когда Бог. Вот в данном случае такое бывает очень редко. Но вот то, что я впоследствии, друзья, вот эти все признаки, они могут быть в комплексе, все совпадать. Это и обстоятельства, и одаренность, и все. Это все может быть в комплексе. И поэтому очень важно, братья, это очень важно. Если я несу какое-то служение, и я убежден, что я к этому служению призван, скажу, легче жить и легче трудиться. Насколько труднее, если пресвитер сомневается в том, что он должен быть пресвитером. И вся жизнь так проходит. И все время сомневался. Вот, а потом в Америке встретились мы с ним. Он мне говорит, вот то не надо было меня ставить на служение. Я, говорит, всю жизнь и сомневался. Вот, и так вот служение. И еле-еле оно и, ну, протекает. Братья, какие в Библии мы встречаем примеры проповедников? Вот, Ной. Написано «проповедник правды». Вообще слово «проповедь» иногда отождествляется с пророчеством. Я понимаю, пророчество и проповедь – это одно и то же. Хотя в некоторых элементах, вот в Библии, это отличается. Хотя вот за Павла и Варнаву написано «будучи пророками, обильным словом подкрепили верующих». То есть пророк, он словом подкрепляет верующих. Поэтому пророчество и проповедь, друзья, часто это одно и то же. Ну вот, например, примеры проповедников. Ной, проповедник правды. Вот. Иона, написано, ходил и проповедовал. Ну, это там, где слово проповедник употребляют. И проповедовал. И многие. В Библии много примеров проповедников. Ну, пророки, проповедники. Иисус Христос, написано, проповедовал. За апостолов написано, проповедовали. То есть слово проповедь, проповедник, это библейское слово. Считаю, что это слово имеет библейское происхождение, не светское происхождение. Братья, качество проповедника, то есть каким должен быть проповедник? Потому что я до сих пор говорил, у вас нет вопросов? А то я быстро говорю, и вы не успеваете вопрос задать. Нет вопросов, потому что я сейчас сказал. Нету вопросов. Тогда я сейчас качество проповедника, то есть каким должен быть проповедник. Я некоторые тексты читать не буду, просто буду их цитировать, так будет и для экономии времени. Во-первых, образцовая жизнь. Написано, будь образцом для верных. Братья, в чем? Продолжайте этот стих. Будь образцом для верных в слове, в житии. Дальше, в любви, в вере, в духе, в чистоте, но на первом месте. Будь образцом для верных в слове и в жизни. Если я хорошо проповедую, но не хорошо живу, это будет очень плохо, брать. Такое бывает. Человек может проповедовать, вот, хорошо, но неправильно жить. Я читал такую фразу. «Дела твои проповедуют так громко, что я не слышу твою проповедь». Вы знаете, ну я не хочу подчеркнуть о том, что я хорошо проповедую, хотя из жизни один пример про себя скажу. Я один раз допустил опрометчивый поступок, причем крупно опрометчивый. И мой поступок, он как раз здесь в Америке был, но он связан с людьми, которые живут в Казахстане. Вот. Но я вам скажу, у нас есть такая договоренность, когда мы рукополагаем пресвитера, обязательно согласовать с церковью, откуда он выехал. Ну, может, он там наследил, а здесь мы раз и рукоположили. И я хотел согласовать, я знал этот принцип, но я не согласовал. Я позвонил, телефон не ответил. А завтра рукоположение. И я подумал, да, я успею, впереди ночь. Вот. И я и ночью заснул, я не позвонил. И утром я не позвонил. И я рукоположил, и даже забыл, что я не позвонил. А позвонить было нужно. И потом там узнали, что я рукоположил этого брата. И пресвитер той церкви, откуда этот брат выехал, передает мне привет. Он говорит так, передайте Антонюку привет и скажите, пусть он не только хорошо говорит, но и хорошо делает. В общем-то, для меня это было сильнейшее обличение. Братья, я, когда мне так сказали, я покраснел и бледнел. Я, конечно же, я понял, что я поступил неправильно. И уже сколько раз я с этим братом встречаюсь, я у него все прошу прощения. Хотя считается, что прощение один раз надо просить. Мне стыдно, я, конечно, поступил неправильно. Поэтому образцовая жизнь. За Моисея написано, что он был силен в словах и делах. Поэтому наши слова и наша жизнь, они должны быть соответствовать. Написано и в посланиях Титу, написано сейчас я, простите, может быть, я что-то не точно говорю. Да, правильно, Титу, в послании к Титу написано так. Во всем показывая в себе образец. Вы представляете, да, это Павел пишет к служителю, не к проповеднику просто, но пишет к служителю, во всем показывая в себе образец. Это значит не только в проповедовании, но в том, как ты живешь, и как у тебя семья, и как у тебя на работе, если ты работаешь, во всем показывая в себе образец. Поэтому качество проповедника – это образцовая жизнь. Следующее качество, братья, это посвященность. То есть посвященность на служение. Бывает, братья, в церквах такой обряд посвящения. Ну, например, посвящение в хор, посвящение, ну, как я вчера говорил, детей, ну, как некоторые понимают, это, что это посвящение. Посвящение на то или другое служение, на руководителя молодежи. Братья, посвящение может носить внешний характер, молитва в церкви, букет цветов и еще что-то. Но внутреннего посвящения может не быть. Апостол Павел о себе пишет. Если я благовествую, то это не... Нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. Вот, вот это что? Это необходимая обязанность моя. В чем проявляется посвященность, братья? Задать вопрос, что для меня является главным? Ну вот, например, я пресвитер церкви и инженер на заводе. Может такое быть? Нет, я не инженер, братья. Ну, допустим, я пресвитер церкви и инженер. Или, скажем, ну, какой-нибудь конструктор. И моя профессия меня захватывает очень сильно. Есть люди, которые любят свою профессию, они этим живут. И я и в церкви еще какой-то трудница. Обязательно задать вопрос, что для меня является главным? Есть такое в русском языке, вот по совместительству, я по совместительству сторож, да, вот. И теперь, я проповедник, а по совместительству инженер, или я инженер, а по совместительству я проповедник. Вот здесь просматривается, что для меня главное. Посвященность, братья, апостол Павел пишет, это необходимая обязанность моя. Отношение к служению, оно безусловно зависит от того, насколько я посвящен. Я понимаю, что если я посвящен на служение проповеди, едва ли будет такой случай, когда я скажу, не могу проповедовать. Ну, например, не хочу и не могу. Я не готов. Ну, или еще что-нибудь. Вот поэтому, если посвящение, мы этим живем, мы это любим, мы стараемся это делать качественно. Братья, еще... Ну, я написал усердие и прилежание. Я текст Писания прочту. Вот, как апостол Павел, ну, читать не буду, устно скажу. Павел пишет, я старался проповедовать. Это к Рим. Я старался проповедовать. Слово стараться, друзья, это прилагать усердие. Это здесь и будет и качество подготовки. Я старался. Написано к Тимофею, апостол Павел пишет, старайся, старайся. Ну, примерно, братья, это знаете как, вот ребенок, первоклассник, Кстати, сейчас в школе у нас есть урок прилежания. Раньше таких уроков не было. Вот он рисует квадратики. Рисует квадратики, зажал ручку, и он старается, и у него получается квадратик такой плохой-плохой. И вот он ведет, и сильно переживает, и потом плохие квадратики получились, и он расплакался. У него получились плохие квадратики. А потом будут получаться хорошие. Братья, вот усердие или прилежание. Жертва по усердию была в Ветхом Завете. То есть я этим живу, я к этому призван, я должен... Это необходимая обязанность, и я стараюсь. Если я понимаю, что это необходимая обязанность, но старания нет. В принципе, может быть такое. Ну, как-нибудь. Ну, знаете, братья, это вот я с чем иногда встречался. Вот, ну, я говорю, ну, ты слово скажешь. Он помолчал, подумал, да, что-нибудь придумаем. Что-нибудь придумаем. Вот это когда к служению отношения нерадивое, когда нету старания. Ну, что-нибудь такое и получится тогда. Вот как Пушкин писал, всего мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Вот так, ну, если у Пушкина так в лицее царской сели, да, чему-нибудь и как-нибудь. Вот. Хотя у него, похоже, хорошо получилось. А если в служении Богу, чему-нибудь и как-нибудь. Вот, здесь это не пойдет. Должна быть посвященность и должно быть усердие. Верность. 2 Тимофея 2:15. Написано, старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Друзья, здесь почти все. Старайся. Это то, о чем я сейчас сказал. Потом. Представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным. Это жизнь без пятна и порока, жизнь, за которую нельзя укорить. И верно преподающим слово истины. Верно преподавать слово истины. Братья, верность, она заключается в самых разных аспектах. Ну, верность, она легко проявлялась в годы гонений, когда были годы гонений. Знаете, власти пришли в дом молитвы, и вот в их присутствии, и вот они пытаются мешать, и в их присутствии нужно проповедовать. Ну, сначала поем, пока они не успокоились, мы поем. Вот, ну, молиться на коленях, мы не молимся на коленях, тогда они нас по одному вытаскивают в автобус и сажают, и а мы молимся, они нас берут и кидают в автобус. Поэтому мы поем, под руки друг друга взялись, поем. Вот, а они не уходят. А что теперь надо делать? Ну, петь же не будем 2 часа, да, теперь надо проповедовать. И моя очередь. И вот в присутствии милиции надо выходить проповедовать. Так же, да, оно и дрожат, и все. Верно, братья, верность, она проявлялась и в годы, но не всегда в годы гонения. Друзья, верность в проповеди, в здоровом преподавании истины. Верно преподающим слово истины. Это быть всегда готовым. Любое время, когда ты нужен, тебя позовут, ты будешь говорить, и причем истину. Хороший пример, братья, это пророк Михей. Помните, да? Великое множество пророков сказали царю, иди, будет тебе успех. Мне нравится Иосафат. Он у Ахава спрашивает, все пророки ты здесь позвал? То говорит, я всех позвал. Но, говорит, есть еще один человек, я его не позвал. А почему ты его не позвал? Ну, он всегда плохо говорит. Вот это, братья, смотрите, характеристика Михея. Он всегда не так говорит, как мне нужно. А кто такой? В смысле, кому? Царю. Царю. Ну, ладно, там дворнику, да, сказал не то, что... Вот он тот хотел. А это царю говорит не то, что нужно. А ты его позови. Ты так не говори, позови его. Ну, зовут Михея. И уже даже те, кто позвали, они уже знают его характер, да? Ты скажи, что все сказали. Ну, они же знают, что он может сейчас вопреки. Ты скажи, что все. Говорит, скажу, что нужно. Иди на Рамов-Галаадский, иди, будет успех. Нет, я тебя заклинаю, скажи правду. Тогда он говорит. Вот я видел сынов Израилевых, которые, как овцы без пастыря, по горам бегали. Во, видишь, что я тебе говорил. В тюрьму его посадим, и в тюрьму. Братья, предполагают Михей, что его в тюрьму посадят? Да, думаю, да. Ну, скажи, что все сказали, и все. И будешь спокойно жить. А он говорит то, что Бог ему говорит. А за это в тюрьму. Поэтому верно преподавать слово истины, братья. К Тимофею посмотрите, Павел написал, будет время, когда здравого учения принимать не будут. А ты вот должен идти прямо, говорить то, что должно говорить. Вот. Поэтому верность проповедника – это очень важно, братья. Еще у меня два или три будет – это смирение. Я прочту текст Писания, я не смогу процитировать. Я прочту текст Писания, но чтобы понять мою мысль, вы внимательны будьте. Это 1 Фессалоникийцам, 2 глава. Первый стих прочту и 7 стих. Первый стих и 7. Первый стих. «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был небездейственный». То есть, я сразу комментирую. «Мы имели успех в деле благовестия». И теперь секрет успеха. Секрет успеха. 7 стих. «Мы, 6 и 7. «Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других». Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Братья, это смирение. Важное качество проповедника – это смирение. Павел пишет, мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но мы не так пришли. Мы были тихи среди вас. И выше – вход наш к вам был небездейственным. Братья, если мы служение будем совершать и будем немножко гордиться, да, может получаться, и люди нам могут помочь гордиться. Ну, например, ты знаешь, как ты хорошо сказал. Вот я шел и думал, как мне решить, и вот ты все сказал, как мне. Ну, а нам это нравится, да, нравится. Когда нас хвалят. Братья, написано, я вчера эту мысль говорил, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Скажу, друзья, хорошая проповедь – это благодать. Хороший проповедник – это благодать для церкви. Но хорошим проповедником можно быть, благодатным проповедником можно быть, если мы будем смирением. Бог смиренным дает благодать. Можно быть обученным, можно закончить семинарию, риторику освоить хорошо, и правила приготовления проповеди, а смирения нет. Смирения нет. И поэтому успех, такая проповедь, она иметь не будет. Не будет. И еще два качества, братья, это любовь. 2 Коринфян, 12 глава. Стих 14-15, я процитирую, написано, «Не дети должны собирать имение для родителей, а родители для детей. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Вот это последнее слово, братья, успех служения Павла. Посмотрите, сколько церквей было образовано в Ефесе, в Коринфе, в Риме, и сколько церквей было через его труд. В чем секрет успеха? Чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. И он готов жертвовать своим, истощать себя за души ваши. Это значит делаться худым и тощим ради вас. Готов отдавать свое. И, безусловно, Бог благословляет. Там, где любовь настоящая, Бог благословляет. Вот. И ну вот Иван Петрович рассказывал, как квочка, да, цыпленок из-под дня выглядывает, вот, и раз, и там тепло, и все. А если коршун? Братья, как себя квочка, ну, у нас называют квочка, а у вас по-другому как-то, да? Как себя квочка поведет, если коршун? Она бросит цыплаков и побежит в сарай или нет? Нет, она не побежит. Я один пример маленький приведу. Я вот перед отъездом сюда, значит, а у меня ласточки поселились там под крышей, ласточки. А, в общем-то, мы любители ласточек с женой. Мы всегда за ними ухаживаем и дощечку прибили такую, чтобы если птенцок выпадет, чтобы он на дощечку упал. Не на землю, а на дощечку. И вот так все. И утром ласточки поют. Мы спим, и как раз под окном гнездо, и ласточки поют. И вот я слышу крик ласточки. Подняли такой, ну, не как ласточки. Я жене говорю, ты знаешь, наверное, кот лезет. Пойду посмотрю. Я смотрю во двор, точно кот, но не лезет в гнездо, как туда залезешь? Он сидит посреди двора на задних лапах, а ласточка его нападает одна, нападает на кота, представляете, да? А кот огромный такой. И вот она на него и хочет клюнуть его даже, а он лапами ее раз, раз, раз, раз, думаю, сейчас схватит, а потом он развернул и побежал. И она еще вдогонку в спину клюнула. И побежал. Удивляюсь, братья, удивляюсь. Вот, инстинкт, да, у животных и у людей. Друзья, если есть любовь, мы тогда будем жертвовать, и тогда не только время, но и многое-многое, и Бог благословляет такое служение. И последняя мысль, качество проповедники, это они должны быть исполнены Духом Святым. Должны быть исполнены Духом Святым. Где я нахожу это, друзья? Вот, именно по проповеди. В послании к Ефесянам написано: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая себя или друг друга». Вот, для того, чтобы мы умели назидать, нужно исполняться Духом Святым. Без исполнения Духом Святым, друзья, я скажу, что едва ли будет хороший успех в проповеди. Посмотрите, Петр, исполнившись Духа Святого, сказал, и от проповеди Петра 3000 человек покаялись. Исполнение Духом Святым. Друзья, я скажу, что даже простая проповедь, но в силе Духа Святого, она будет результативная. На одном молодежном общении один пожилой брат проповедовал, уже старенький. Простая была проповедь, предельно простая. В конце он пригласил к покаянию, ну и больше 200 человек вышли каяться. Вышли каяться. А потом мне один человек, недавно верующий, еще не крещенный, он мне говорит: «Слушай, Николай, я ничего не пойму, этот дед ничего не сказал, и 200 человек покаялось». Вот, ну в смысле, как будто проповедь была очень... Этот дед, говорит, ничего не сказал, а 200 человек покаялись. Друзья, важнейшее качество проповедника, мы должны ревновать о том, чтобы исполняться Духом Святым. Будем исполняться, Бог будет благословлять, и будем иметь успех. Я закончил первую часть. Ну, уже 12 часов нам, что перерыв надо делать, да? Братья, сейчас будет перерыв. Ну, а какой распорядок будет дальше, мы потом посмотрим. Давайте мы сейчас помолимся и на перерыв. Отец Небесный, благодарим.